Счастливчик. Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно. Гудит мельничное колесо, боль угасла. Баба щурится из избы, в небе жаворонки. Только 10 минут езды до ближайшей ярмарки. У него ремесло первый сорт и перо остро. Он губаст и учен, как черт. И все ему просто. Жил в Одессе, бывал в Крыму, ездил в карете, деньги в долг давали ему до самой смерти. Очень вежливы и тихи, делами замученные, жандармы его стихи на память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, желая при этом потрепаться о том о сём с таким поэтом. Он красивых женщин любил, любовью нечинной, и даже убит он был красивым мужчиной. Он умел бумагу марать под треск свечки, ему было за что умирать у черной речки.